Даниэль, 25.4. В первую ночь после первого контакта с Марией-23 мне приснился странный сон. Вокруг меня простирался горный пейзаж. Воздух был таким прозрачным, что я различал мельчайшие детали скал и каждый кристалл льда. Вдали, за облаками, за лесами, виднелась гряда острых заснеженных вершин, поблескивающих на солнце. Неподалеку, на несколько метров ниже меня, низенький старичок в меховой одежде и с грубым, как у охотника калмыка, лицом, терпеливо копал ножом снег вокруг колышка. Потом, по-прежнему не имея в руках ничего, кроме простого ножа, он принимался пилить прозрачный жгут, свитый из оптических волокон. Я понял, что это одна из хорд, ведущих в прозрачную залу среди снегов, где собираются правители мира. У старика были умные, жестокие глаза. Я знал, что у него получится, ибо ему некуда спешить, и что основы мироздания скоро рухнут. Он действовал не ради какой-то определенной цели, а из животного упрямства. Я наделил его интуитивным знанием и могуществом шамана. Как и у людей, наши сны почти всегда состоят из разрозненных элементов реальности, имевших место в состоянии бодрствования, но в новых комбинациях. По мнению некоторых, это свидетельствует о неединственности реального мира. По их мнению, в снах мы ощущаем параллельные вселенные, существующие в смысле Эверетта де Вита, то есть те, в которых некоторые события прожитого дня имели отличные от наблюдавшихся, хотя тоже возможные исходы. Хью Эверетт III, американский физик, предложивший многомировую интерпретацию квантовой механики. Брайс Селигман Дэвид, американский физик-теоретик, в частности занимался развитием многомировой интерпретации квантовой механики Хью Эверетта. Конец комментария. А значит, сны ни в коей мере не отображают каких-либо желаний или страхов, но являются ментальной проекцией непротиворечивых последовательностей событий, совместимых с изменениями во времени глобальной волновой функции Вселенной, но недоступных прямому наблюдению. Однако данная гипотеза не позволяет объяснить, каким образом сны преодолевают обычные границы познания, закрывающие для наблюдателя доступ к параллельным Вселенным, удерживающие его внутри его собственной ветви Вселенной. К тому же я не вполне понимаю неопределенный исход, какого события мог породить параллельную вселенную, столь далекую от известной мне наяву. Согласно другим интерпретациям, некоторые наши сны имеют принципиально иную природу, нежели сны людей. Они искусственного происхождения и представляют собой спонтанные полументальные всплески, порожденные изменчивым взаимодействием электронных элементов сети. Уже просится на свет единый гигантский организм, чтобы сформировать общую для всех электронную память. Но пока этот организм проявляется лишь в подобных сну всплесках, которые распространяются в эволюционирующих подмножествах сети, ограниченных связующими не людей информационными каналами. Контролировать неолюдей – единственный доступный этому нарождающемуся организму способ поставить под контроль и сами информационные каналы. Мы лишь неполные, промежуточные существа, призванные подготовить пришествие цифрового будущего. Как бы ни относиться к этой гипотезе, одно не подлежит сомнению. В сети, возможно, с самого начала второго сокращения, разворачивается масштабная мутация ее программного обеспечения, затронувшая в первую очередь систему кодировок, но постепенно распространяющаяся на все ее логические слои. Невозможно знать точности, сколь велика эта мутация, но, по-видимому, она быстро растет, делая надежность нашей системы передачи информации, как минимум, весьма относительной. Угроза перепроизводства сновидений была зафиксирована уже в эпоху основоположников. Она могла иметь еще одно более простое объяснение. Условия абсолютной физической изоляции, в каких нам суждено жить. По-настоящему излечиться от этого невозможно. Единственный способ бороться с сновидениями – это прекратить посылать и получать сообщения, прервать все контакты с неочеловеческим сообществом и целиком сконцентрироваться на элементах своей личной физиологии. Я подчинил себя подобному режиму, применив все основные механизмы биохимического контроля. Понадобилось несколько недель, чтобы моя ментальная продукция вернулась к нормальному уровню, и я снова смог сосредоточиться на рассказе о жизни Даниэля 1 и на своем комментарии.